Завод-то создавали люди. Помню, как Володя Рябинин днем работал у станка, а вечером бежал на рабфак. А вот он уже в институте. Быстро время бежит. Вот уже инженером стал недавний крестьянский паренек. А там, слышу, в аспирантуре, заочной, потому что все дни он по-прежнему на заводе. Всякого навидались мы за эти годы, и хорошего, и плохого. А вот товарища Рябинина я помню принципиальным, смелым, дружелюбным, до страсти любящим свой завод и его людей. Повторяю, и его людей. Четверть века он у нас главный инженер. С любыми вопросами шли к нему люди, и с производственными, и с личными. И всегда-то поможет Владимир Петрович, посочувствует, поймет. Требовательность, умение понять человека, подобрать и поставить специалиста туда, где он может принести наибольшую пользу. И всегда завод и его люди были у Рябинина на первом месте. Даже заведование кафедрой в институте, преподавательская работа со студентами не вытеснила из его сердца завод. Профессор, доктор наук, но прежде всего инженер. При такой занятости Рябинин мог часами убеждать человека, решившего уйти с завода из-за слепой обиды или бросить институт из-за семейных неурядиц. Что-то в нашем главном инженере, хоть он давно и профессор, было, наверное, молодость души. И я не могу понять, когда, с какого времени, почему он стал превращаться в того Рябинина, каким мы знаем его теперь. Прости уж меня, Владимир Петрович, но я тебе по-партийному, по-рабочему скажу то, что теперь думают о тебе люди. Если ошибусь, они меня поправят, при всех говорю. Теперь ты не тот прежний руководитель, друг и товарищ. Вроде вот с нами вместе. Прости, что тыкаю, это я по старой памяти, как 30 лет назад. Но душой ты уже отошел от нас. Теперь уже боятся идти к тебе с бедой или недоразумением на производстве. К Ивану Ивановичу Медведеву идут, жалеют, что он на пенсию собирается уходить. К тебе нет. Иван Иванович, может, не посмеет тебя поперек сделать, но хоть посочувствует. Умный, ученый, опытный, много видевший, много знающий, как же ты при твоих-то уме и способностях не нашел дорожку к сердцу родной твоей дочери? Зина-то на глазах у всех пропадает. Скажут, чего общественность смотрела? А это тот редкий случай, когда общественность бессильна, потому что Зине Рябининой может помочь лишь один человек – родной отец, от обиды, на которого она и гибнет. А теперь вот, Владимир Петрович, эта позорная история с Тереховым, твоим бывшим учеником. Чем тебе не угодил Юрий Терехов, что оказался талантливее тебя? Так он же твой ученик, а учитель должен радоваться, если ученик превзошел его. Значит, будет кому передать дело рук своих и будет кому продолжить его. Или не понравилось, что не подхалимничает, не заискивает перед тобой, собственные мысли имеет и высказывает их без опасения. А тебе что, хочется запугать, чтобы тебя боялись, чтоб твой авторитет превыше всего был, пусть даже во вред заводу, которому ты отдал всю жизнь? А навязывание соавторства? Совестно даже говорить об этом. Я заканчиваю, товарищи. Предлагаю вынести товарищу Рябинину строгий выговор. Терехова вернуть в конструкторское бюро и дать возможность самому довести свое изобретение. И, конечно, уничтожить фальшивую авторскую заявку, предварительно разобравшись, чьих рук это дело, и написать новую от имени самого изобретателя.